Глава 36. Опомнившись, Дейрон неохотно поставил меня на каменный пол, но рук не разжал. Я тоже вцепилась в него мертвой хваткой, не до конца веря, что наши безумные приключения подошли к концу. И мы даже остались живы. Ну, почти все. Принц Аларт, сгорбившись, застыл над телом сына. Грудь Тавейрана вздымалась слабо, едва заметно, но он все еще дышал. Мы с Дейроном подошли ближе, причем темнейшество то ли сознательно, то ли инстинктивно все время пытался задвинуть меня к себе за спину. «Нужно вынести его отсюда», — обеспокоенно предложила я. «Вести к артефакту целителей долго и небезопасно. Можем не успеть». Мужчины переглянулись, и по их лицам было видно, что оба также сомневались в оправданности такого решения. Все же королевская тайна должна оставаться тайной, даже если все ловушки уже деактивированы. «На руках не унесем», — бегло оглядев пострадавшего, буднично резюмировал подошедший Павел. «Кажется, что-то с позвоночником». Учитывая, что Тавейран лежал грудой изломанного мяса, там проблема была не только в позвоночнике. Его отец закусил рукав, борясь с недостойными мужчины рыданиями. Нет, как сына отдавать под пытку артефактам так запросто, а как пожинать плоды и результаты, так он сразу чувствительный стал. Во мне пылала праведная злость. Не так, точно не так нужно обращаться со своими детьми. Нельзя из них делать орудие мести, забывая о том, что в первую очередь они твои кровиночки, пусть иногда и спиногрызики. Как бы то ни было, но бросать Тавейрана в пещере лично я не собиралась, а потому задумалась, как бы его доставить. Левитировать не получится, мага воздуха среди нас нет. Такой полезный навык, и как же его сейчас не хватает. На ум почему-то пришел лавовый поток. Взрывать вулкан под столицей — идея так себе. Но у нас же есть маг земли. И тени. Оба они под моим серьезным взглядом немного поежились. Только Кирсан смотрел с уважением и ожиданием. Приятно, конечно, что он меня воспринимает в каком-то смысле как женщину опытную, чуть ли не ученую. Но при этом страшно такое доверие не оправдать. Это же не просто какой-то подросток, а без пяти минут король. «Конвейерная лента?» — полувопросительно протянула я, глядя на Павла. Тот уловил мою мысль, переводя в заклинание, и через минуту по пещере, на приличном расстоянии от артефакта, прокатилась небольшая земляная волна. «На ней нужно удерживать носилки». Оценивающе проследив непринужденно перекатывающуюся груду камней и песка, прокомментировал темнейшество. «Помнишь, как мы сделали на вулкане?» — подсказала я. Ладенье, не глядя, подал мне руку, смешивая наши магии и будто ножом вырезая кусок камня, на котором неподвижно лежал младший принц. Его отец еле успел отскочить в сторону. Тавейран едва дышал, так что идея переместить его вместе с полом под ним оказалась кстати. Павел понятливо подвел волну под вырезанный кусок. Я подплавила края для лучшей мобильности. Дейрон накинул щит. Плита с пострадавшим дрогнула, чуть приподнялась над полом и поплыла. «Веди, так чтобы без лестниц», — велела я, не сомневаясь, что Аларт знает здесь все входы и выходы. Все же старший принц был когда-то. И его наверняка готовили к принятию титула со всеми вытекающими из этого сведениями. Безутешный отец окинул меня ненавидящим взглядом, и я порадовалась, что он не огневик. Спалил бы к чертям за панибратство. Все-таки приличие и манера у таких вот аристократов на первом месте. Пусть даже используются они в качестве ширмы, под прикрытием которой творится такое, отчего у невоспитанных крестьян, вроде меня, встают дыбом волосы. Отмахнувшись от неуместной мысли, но не будет же он меня прямо сейчас на дуэль вызывать, да и кто ему позволит, я поспешила вслед за уносимым каменной волной принцем. Приходилось следить, чтобы камень не накренялся слишком сильно, и иногда подсказывать Павлу, с какой стороны его подхватить. Моей магии земли на такие фокусы не хватало. К выходу мы шли дольше, чем к артефакту. Несколько раз пришлось останавливаться и ждать, чтобы Аларт обезвредил ловушки. Кому-то придется еще не раз сюда вернуться или начертить подробную схему с пояснениями. Судя по задумчивому взгляду Кирсана, который он нет-нет, да и останавливал на дяде, ни одной мне эта мысль пришла в голову. Когда мы, запыленные и уставшие, вывалились в один из дворцовых коридоров, нас встретил истошный визг. Служанка, в полумраке не разглядевшая открывшуюся бесшумно панель, зато очень даже заметившая двоих плечистых мужиков, вывалившихся из-за нее первыми, уронила корзину с чем-то круглым и тяжелым, то ли яблоками, то ли картошкой, и все содержимое раскатилось под наши ноги. Хорошо пущенная Павлом волна отогнала снаряды в сторону, а то повалились бы все, как кегли. «Целителя зови быстро!» — рявкнула я на нее, выбираясь из проема вслед за мужчинами. За мной, как царевна в хрустале, плыл над землей принц Тавейран, которого вряд ли кто бы сейчас узнал в закопченном и изломанном теле. «Быстро!» — прорычал в унисон со мной его высочество Аларт. Служанка, кажется, узнала его по голосу. Поверещав еще немного на автопилоте, она послушно подхватилась и ринулась на поиски лекарей. Павел осторожно сгрузил обломок камня с пострадавшим на пол. Плитка не ломалась волной так легко, как камни. И дальше, по дворцовым коридорам, тащить таким образом принца будет сложновато. Тем более при обилии лестниц. «Вы идите, мы тут с ними подождем», — шепнула я Павлу. «Пусть они оба пропыленные и грязные с дороги, но, кажется, у них после всего пережитого в голове только одно — убедиться своими глазами, что королева их не дождалась. Я, по крайней мере, на их месте думала бы только об этом». Попаданец благодарно кивнул мне, оценивающе глянув на темнейшество. Дейрон успел найти где-то артефактные наручники для магов и нацепил на принца Аларда. Он бы, полагаю, и без этого далеко от сына не ушел. Но так надежнее. «Одобряю». Кирсан помедлил на пороге, не решаясь переступить его. На растерзание артефакту он выступил без особых колебаний, а вот потревожить покой усопшей матери боялся до дрожи. Страшно было взглянуть на ту, что дала жизнь и пожертвовала собственной ради него. Если бы только Лисвер призвала его раньше, все еще можно было исправить. По словам целителя, изменения в ее магическом фоне стали необратимыми только несколько месяцев назад. Королева тянула до последнего, надеясь, что сама справится, протянет еще полтора года до его совершеннолетия, чтобы при объявлении наследника у мастеров не возникло возражений. Одно дело быть принятым артефактом, на это способен теоретически любой сильный маг огня, и совершенно другое — заручиться признанием сотни стариков, скептически настроенных по отношению к любым новшествам. Они или Сверта на троне терпели с трудом, а уж Кирсана, ребенка от какого-то пришлого с неясным прошлым и сомнительной репутацией. Да его бы сожрали и не поморщились, особенно учитывая, что у них был выбор. Не принц, так другой наследник. Среди огненных одаренных немало дальних родственников королевской крови. Так что единственный способ возвести Кирсана на престол — явить его совету и сразу подвергнуть испытанию артефактом. В момент единения с прибором возникает связь, а разорвать ее может только смерть наследника. Кто в здравом уме решится убить признанного принца редкостной мощи? Разве что сумасшедший, вроде брата королевы, задумавший прибрать ту самую мощь к рукам. Дядюшка Аларт, не желая того, сделал им с отцом большое одолжение, умолчав о смерти Лисвер и потянув время до прилета Кирсана. Не специально, конечно же, если бы он знал, провернул бы все еще раньше, и наверняка в процессе лишился бы сына, ведь остановить артефакт было бы некому. Но получилось так, как получилось. Брат, всю жизнь завидовавший одаренной Лисвер, своими руками расчистил племяннику путь к трону. С выбором артефакта мастера спорить не осмелятся. Могут попытаться убрать неугодного, но тут уже все зависит от него самого. Сможет ли уберечься от покушений и ядов, дурных сплетен, распространяемых среди подданных, и прочих подковерных интриг? В ближайшее время мастера поостерегутся организовывать проблемы, Им сначала нужно определиться с угодным им наследником. Дар, ставший проклятием, надежно защищает принца-бастарда. Достойных преемников, способных питать артефакт с той же легкостью, что и Кирсан, нет. Тяжело вздохнув, он сделал шаг вперед. Потом еще один. Густой воздух пах травами и странным пряно-сладким ароматом недавней смерти. Ее величество Лисвер лежала на кровати, укрытая легкой простыней. Глаза ее были закрыты, горничные постарались. Бледность и синева в запавших глазницах выдавала тяжесть последних дней королевы. Подойдя вплотную к постели, Кирсан опустился на одно колено, оказавшись вровень с лицом матери, и положил ладонь на ее сложенные на груди руки. Те были еще теплыми. Специфика магов огня. Они остывают дольше обычных людей. Если не знать, что ее величество скончалось еще ночью, вполне можно было подумать, что она всего лишь спит. «Мам, я пришел», — хрипло выдохнул Кирсан, смаргивая набежавшую на глаза влагу. «Кажется, на какую-то из трав, чей аромат витал в воздухе, у него острая аллергия». «Прости, что долго». Слова не шли, застревали в горле, и их приходилось проталкивать силой. Воздух будто царапался острыми коготками, а грудь придавила каменной плитой. «Ты обещала папе продержаться. Обещала отдать мне трон сама». Помимо воли получилось обвиняюще. Хотелось, как в далеком детстве, истерить от несправедливости происходящего. Почему? Почему Лисвер не прожила еще всего лишь несколько часов? Возможно, тогда получилось бы ее спасти. Уткнувшись лицом в пропахшее травами и слабостью покрывало, Кирсан бесшумно подрагивал плечами. Сквозь боль утраты и собственные тихие всхлипы он слышал, как отец отдал приказ. «Соберите совет мастеров. В бирюзовом зале через час». «Будет исполнено», — раздался в ответ мужской голос, затем шум шагов, негромкий хлопок двери, и все стихло. Как ни странно, целители выдали Тевейрану позитивный прогноз. Жить будет, и даже ходить тоже, и не только под себя. Его, спеленутого заклинаниями, унесли на воздушной подушке, а я с завистью посмотрела вслед процессии. Вот полезная магия, а у меня только разрушать гораздо. «Пойдем», — предложил Ладенье, подхватывая меня под руку. Принца Аларда уже уводили стражники, среди которых были двое в характерных темных плащах мастеров тайн. Ребята мастера Вентре чутко держали нос по ветру и мигом переметнулись на сторону Дейрона, осознав, на чьей стороне его будущее величество. Никто ни взглядом, ни тем более словом не намекнул, что только недавно действовал приказ при обнаружении убить на месте бывшего мастера теней. Привычные дворцовые будни. «Куда?» — спросила я, уже покорно шагая вслед за Ладенье. «Мне, в принципе, было все равно, уточняла я больше из любопытства». «Переоденемся, поедим чего-нибудь и на совет», — буднично пояснил Дейрон. Я запнулась и чуть не упала. «Какой еще совет?» — свистящим шепотом возмутилась я, косясь на незаметно окруживших нас лакеев и горничных. Действовали те слаженно и отработанно, как полноценные профессионалы-спецназовцы. С дежурными улыбками и сложенными на передниках у девушек ладонями они двумя колоннами провожали нас в нужном направлении. «Мастеров, разумеется», — тихо пояснил Дейрон, не сбавляя шага. «Будут возмущаться несанкционированному вступлению в должность, пенять принцу Аларду на сокрытие информации о самочувствии, а главное — смерти королевы, и просто мотать всем вокруг нервы. Это нормально». «А я там зачем?» Оглянувшись на ровные ряды прислуги, едва слышно взмолилась я. «Для моральной поддержки меня». Ладенье улыбнулся, и я в очередной раз растаяла. Знает, подлец, как на меня его улыбка дезориентирующе действует, и все равно бессовестно пользуется преимуществом. Когда мы поднялись на несколько пролетов и добрались, наконец, до жилой части, возникла небольшая заминка. Лакеи открыли дверь в покое, предлагая Ладенье проследовать внутрь, а горничные подхватили было меня, собираясь увести куда-то дальше. Я забилась пойманной рыбой. «Пустите по-хорошему, а то хуже будет!» — заорала я уже в голос. Девицы, не привыкшие к подобной экспрессии, от неожиданности отпрянули, а я быстро бросилась под защиту темнейшества. «Это же покои мастера теней, мисс. Вам тут неприлично будет». «Не положено», — попытались втолковать горничные на разные голоса. Лакеи застыли молча, неуверенно переглядываясь. Думаю, если бы им отдали приказ, меня бы и силой отволокли. Но Дейрон, понятное дело, со мной так не поступил. «Она моя содержанка, ей все можно, и все положено», — решительно заявил Ладенье, беря меня за руку и втаскивая в распахнутые двери. «Платье принесите сюда». С этим уточнением он захлопнул створки перед самыми носами прислуги, которая собиралась было пройти вслед за нами. А потом запер на засов и даже магией укрепил. «Через час приносите обед и все остальное», — рявкнул темнейшество в ответ на раздавшийся многократный стук. За дверью все стихло. Прямого приказа никто ослушаться не посмел. «А мы что будем делать?» — глуповато поинтересовалась я, глядя на ожесточенно сдирающего с себя сапоги Дейрона. Тот замер на минуту, оглядел меня с ног до головы. «Мыться, потом снимать стресс. А там уже и час пройдет». Загадочно расписал он план, после чего, отбросив в сторону обувь, занялся прокопченной, местами порванной рубашкой. И когда только успел. Гарри, я понимаю, откуда, а дырки-то? Появившаяся в расстегнутом вороте грудь с редкой порослью темных волос отвлекла меня от бытовых размышлений. А когда Ладенье потянулся к пряжке ремня, до меня наконец-то дошла подоплека его коварного плана. «Ах, стресс снимать!» — протянула я, щелкая пряжкой плаща, который тяжелыми складками стек с плеч на пол. Рубашку я, не заморачиваясь, стянула сразу через голову. «Умный у меня мужчина. И со стрессом отлично борется».